Вполне очевидно, что бесхитростное включение Скорпиона в миф произошло народным способом, что называется задним числом, для объяснения нынешнего астрологического зодиакального порядка. Скорпиона выдумывать не было необходимости, потому как он уже назван в лице близнецов Аполлона Артемиды, являющихся двумя половинами Скорпиона, одна из которых стала созвездием Девы, Артемиды. В германо-скандинавской мифологии Дева Артемида показана как Фригг, имя, ставшее нарицательным как фригидность. Таким же описывается образ Артемиды, мужем Фригг показан копьеноситель Один, Водан, и в воинствующем аспекте это тот же библейский аспид Дан, он же дравидийский копьеноситель Канда, он же аспект копьеносителя Аполлона, брата Артемиды. Артемида есть слово Деметра, наоборот. Деметра же есть образ матери мира, ее зодиакальный знак ныне – рыбы, как раз противоположный деве. Меропа, Плеяда, изнасилованная якобы Орионом, Мригоширшей, а на самом деле Ардрой, зодиакально ныне стала весами, энергетически местом суда и претворения кармы разрушенной планеты. В Индии зодиакальный месяц, соотносимый с Орионом, носит название Марга-Ширша, что буквально означает «глава зодиака», «глава круга животных». Ориону Мрига-Ширша и индийскому зодиакальному месяцу Марга-Ширша соответствует греко-халдейский знак «стрелец». Кришна говорит: «Я Марга-Ширша среди месяцев и весна среди времен года». Бхагавад-гита 10.35, указывая на начало прецессионного цикла, начало нового цикла энергий, когда Марга-Ширша, стрелец, совпадал с днем весеннего равноденствия. Если сейчас день весеннего равноденствия начинается в зодиакальном Овне, то приблизительно через 12 тысяч лет зодиакальный месяц Марга-Ширша, стрелец, будет начинаться тогда, когда Солнце будет входить в созвездие Мрига-Ширша, Орион, и это будет приходиться на энергетический разгар весны. Когда созвездие Ориона окажется совмещенным с зодиакальным знаком Стрельца, красному Ардре должен был бы по старому порядку неба соответствовать знак Скорпиона. Зодиакальный Скорпион на санскрите называется Картика, тот же корень Ард, убивать, сравни с первым человекоубийцем Каином. Прецессионный цикл вращения 12 зодиакальных знаков равен приблизительно 25 920 годам. В отличие от движения Солнца и планет по знакам зодиака в последовательности Скорпион, Стрелец, Козерог и так далее, прецессия движется в обратную сторону. Сначала энергетический Стрелец, Мрига-Ширша, а затем лишь энергетический Скорпион, Ардра. Таким образом, каждые две с лишним тысячи лет наступает одна из 12 эпох, имеющая характерное энергетическое доминирование соответствующего зодиакального знака. Надо полагать, существует аналогичный, более длительный цикл для всей Солнечной системы и еще более длительный для галактики и так далее. Эти циклы неким образом связаны с браминскими вычислениями циклов Юг, Манвантар, Кальп и так далее, основывающихся на двенадцатеричной зависимости 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс пропорциональные переходы равняется 12. Физическая гибель планеты Авель, Валли, произошла, судя по мифам, в галактическом Скорпионе, Картика. Если через чуть менее половину прецессионного цикла, 12 тысяч лет, люди-стрельцы будут рождаться не как сейчас, в течение месяца перед днем зимнего солнцестояния, а после дня весеннего равноденствия, то есть весной, то в таком случае в этом смысле на прецессионном круге мы вступили сейчас в начало зимы, а до этого находились как раз на окончании эпохи осени и Скорпиона. Кармически любое событие, имевшее некогда место и незаконченное, нарушенное, имеет вероятность циклически проявляться при сходных признаках, в том числе в сходное время. Солнечная система, испытав однажды гибель планеты в конце эпохи осени, весна, ставшая осенью, в Скорпионе, Картике, имела большую вероятность в это же время вновь лишиться новой планеты человечества – Земли. Это объясняет эсхатологическое ожидание скорого прихода Христа, ожидание последней битвы Армагеддона, эзотерические сроки которого пришлись на середину XX века, эпоху прецессионного, а возможно и галактического Скорпиона. Во многих текстах Агни-йоги предупреждалось о серьезности наступившего времени, о возможности гибели нашей планеты.